оттенком Аллах, эй, хо, что ты в зеркале мог увидать. То ли тени врагов, то ли себя самого, над кого ты стремился сбежать. Кам-кам Аллах, кам-кам судьба, ответь, я прошу у тебя. Видел призрак в дыму, на пути свою тьму, не сбежать от нее никуда.